Барбара задумалась о том, как сочтет нужным поступить Муханант, в особенности после того, что произошло в конце дня на встрече с Фахдом Кумаром. «Ажар, это встреча сегодня в тюрьме», — заговорила была она. Он бросил сигарету и вдавил окурок в землю. Над их головами кораблик с Хадиёй на борту завершал очередное плавание. Она попросила отправить ее в последний рейс. Отец утвердительно кивнул, протянул оператору билет и, глядя, как дочь пускается в плавание, спросил: «Встреча?» «Да, с Фахдом Кумаром. Если Мухананд, по вашим словам, непредсказуем, есть ли вероятность, что он знал раньше этого человека?» Ажар мгновенно насторожился, замкнулся и, самое главное, выказал явное нежелание продолжать разговор. Какая жалость, что его кузена нет сейчас рядом. По выражению лица Ажара, он сразу бы понял, кому тот проявляет истинную лояльность. «Я спрашиваю об этом потому», — объяснила она свой вопрос, — «что реакция Кумара была слишком уж явной. По идее, когда он увидел вас с Мухананандом, то должен был бы почувствовать облегчение. Однако все вышло наоборот. Он буквально сжался в комок, вы заметили?» «Да», — согласился Ажар. «Но, Барбара, это типичная ситуация. Реакция мистера Кумара — испуг, подобострастие, тревога, не что иное, как порождение нашей национальной традиции. Когда он услышал имя моего кузена, он сразу определил, что семья Маликов занимает более высокое положение в обществе, чем его. Они принадлежат к сословию землевладельцев, а Кумар из касты Ками, рабочих, ремесленников, ткачей, ковров, гончаров и прочих. Так вы думаете, его бессвязное бормотание можно объяснить исключительно его подобострастным почтением к знатной фамилии?» Барбара не была расположена принимать на веру такое объяснение. «Но послушайте, Ажар, ведь мы же в Англии, а не в Пакистане. И все-таки, я надеюсь, вы прислушаетесь к моим доводам. Реакция мистера Кумара едва ли отличается от реакции англичанина, почувствовавшего дискомфорт в присутствии другого англичанина, произношение и словарный запас которого выдают его принадлежность к классу избранных». «Да, с этим человеком опасно иметь дело. Получается, что он всегда и безоговорочно прав. Простите», — раздался голос позади них. Барбара и Ажар разом оглянулись и увидели девушку в мини-юбке с длинными светлыми волосами, смущенно стоящую рядом с переполненной урной. В руках у нее был точно такой же жираф, какого раньше Ажар выиграл для дочери. Девушка переминалась с ноги на ногу, беспокойно переводя глаза с Ажара на Барбару, потом на Хадию, плывущую в своем кораблике. «Я вас везде ищу», — сказала она. «Я была с ними. В смысле, я была там, внутри. Когда эта девочка...» Она наклонила голову и внимательно посмотрела на жирафа, прежде чем протянуть его им. «Передайте его девочке, пожалуйста. Я не хочу, чтобы она думала... Они ведут себя как кретины, иначе не скажешь. Такие они и есть». Она сунула жирафа в руку Ажара, улыбнулась и бросилась догонять свою компанию. Ажар смотрел ей вслед. А потом тихо что-то произнес. «Что это значит?» — спросила Барбара. «И пусть не печалит тебя те, которые спешат к неверию», — ответил он с улыбкой, указывая на удаляющуюся девушку. «Они ничем не навредят Аллаху». Коран. Хадия была вне себя от счастья, когда отец вручил ей нового жирафа. Она с восторгом прижала его к своей худенькой груди, однако расставаться со старым жирафом она наотрез отказалась. «Ведь он же не по своей вине перепачкался кетчупом», — держа замарашку в другой руке, объясняла девочка, причем говорила, будто не об игрушке, а о лучшем друге. «Я думаю, мы сможем его как следует отмыть. Сможем ведь, папа? Весь кетчуп смоется. И мы просто представим себе, что Он, когда был маленьким, спасся от льва. Оптимизм ребенка, — подумала Барбара. Они еще целый час веселились на пирсе, переходя от одного аттракциона к другому, разыскивали друг друга в зеркальном зале, рассматривали голографические картины, бросали в корзину шары, пытали счастье в стрельбе из лука, выбирали рисунки на сувенирные футболки. Хадия выбрала подсолнух, а Жар — паровоз, хотя Барбара могла представить его только в строгой белой рубашке. Сама Барбара выбрала кадр из мультфильма «Разбитое яйцо на земле» под стеною и надпись «Блюдо Хампти-Дампти», расположенное по дуге над картинкой. Хампти-Дампти — герой английских детских стишков, в русских переводах «Шалтай-болтай», «Коротышка», «Человек-яйцо». Хадия была переполнена радостными впечатлениями, когда они направились к выходу. Аттракционы уже начали закрываться на ночь, а потому стало намного тише, и толпа гуляющих сильно поредела. На пирсе оставались в основном парочки, парни и девушки, которые сейчас искали темные укромные места, с таким же азартом, как незадолго перед этим носились в поисках игр и развлечений. Тут и там виднелись слившиеся воедино дуэты, склонившиеся над перилами пирса. Некоторые любовались огнями Балфорда, рассыпанными веером вдоль берега моря. Другие вслушивались в шум моря, ритмично разбивавшего волны, а ряд свай под пирсом. Были и такие, для которых не существовало сейчас ничего, кроме друг друга. И они испытывали от объятий ни с чем не сравнимое наслаждение. «Да», — мечтательно вздохнув, сказала Хадия, — «это самое лучшее место на всем белом свете. Когда я вырасту, я всегда буду отдыхать только здесь. И вы будете отдыхать здесь со мной, правда, Барбара? Ведь мы же знаем друг друга долго-долго. И папа будет отдыхать с нами. Правда, папа? И мама тоже. И когда папа вытащит для мамы слона, я не стану разрезать его и вытряхивать набивку на пол». Она еще раз вздохнула. Ее глаза сонно моргали. «Папа, нам надо купить почтовые открытки», — сказала она. И споткнулась от усталости. «Послать маме». Ажар остановился. Он взял из рук девочки жирафов, протянул их Барбаре и взял дочь на руки. «Я пойду сама», — запротестовала она сонным голосом. «Что я, маленькая?» Ажар поцеловал ее в висок. На несколько секунд он застыл и с закрытыми глазами обнимая дочь, словно хотел скрыть от других чувства, которые испытывал. Любовь и нежность переполняли его. Глядя на них, Барбара вдруг почувствовала, как сильно заколотилось сердце. Она сняла с плеч рюкзак, где уже лежали три футболки со смешными рисунками, засунула туда жирафов. И тут броня из насмешек и иронии, которой она так долго прикрывалась, разлетелась вдребезги. Здесь, на пирсе, рядом с отцом и его ребенком, она внезапно поняла, чего ей так не хватает в ее неустроенной, одинокой жизни. Но она была не из тех женщин, которых подобные эмоции могут смутить надолго, и поэтому стала осматриваться, ища, чем бы занять себя, чтобы отвлечься от обуревавших ее чувств, и нашла. Тревор Раддок, только что вышедший из освещенного павильона, шел им навстречу. Он был в халате небесно-голубого цвета, который выглядел на нем более чем странно. Хотя, наверное, это спецодежда ремонтников и уборщиков, работающих на пирсе после закрытия аттракционов, — подумала Барбара. Но именно яркий халат заставил ее еще раз, но уже более внимательно, посмотреть на молодого мистера Раддока. За несколько часов до этого его освободили. Он работает на пирсе, а поэтому его присутствие здесь вполне естественно. но набитый рюкзак у него за плечами меньше всего подходил к его причудливому облачению. Глаза Тревора еще не привыкли к темноте, поэтому он не разглядел Барбару и ее спутников. Он подошел к сараю у восточной стены павильона, открыл дверь и вошел внутрь. Когда Ажар снова двинулся к выходу, Барбара задержала его, положив ладонь на его руку. «Постойте», — попросила она. Он посмотрел в ту сторону, куда был направлен ее взгляд, похоже, ничего не увидел и с недоумением спросил, что там. «Мне надо кое-что проверить», — ответила она. Этот сарай был идеальным местом, где можно прятать контрабандный товар. А у Тревора Раддока явно было при себе еще что-то, кроме еды. Учитывая близость Балфорда к Харвичу и Паркестону. Нет, глупо упускать такую возможность. Тревор вышел без рюкзака, толкая перед собой большую тележку с целым арсеналом щеток, метелок, ведер, совков для мусора. Барбара разглядела смотанный резиновый шланг и множество каких-то бутылок, банок, канистр. Не иначе как чистящие и дезинфицирующие средства, подумала Барбара. Уборка и содержание в рабочем состоянии. Аттракционов шоу — дело серьезное. Может, и рюкзак за плечами Тревора тоже набит всякой чистящей ерундой? Существует лишь один способ это выяснить. Тревор с тележкой пошел к концу пирса, намереваясь, очевидно, пройти к павильону через стройплощадку будущего ресторана. Барбара поняла, что надо действовать. Схватив Ажара за руку, она поспешила с ним к сараю. Подергала дверь, который только что захлопнул за собой Тревор. Повезло. Он не закрыл ее на замок. Она проскользнула внутрь. «Прошу вас, понаблюдайте!» — попросила она своего спутника. «Понаблюдать?» Ажар переложил голову Хадии на другое плечо. «Зачем?» «Барбара, что вы делаете?» «Хочу проверить одну свою теорию», — ответила она. «Это недолго». Он не спросил больше ни о чем? А она, поскольку не видела его, могла лишь предположить, что он с Хадией на руках пристально всматривается, не идет ли кто-нибудь к сараю. Барбара помнила, что говорил ей этим вечером Хельмут Кройцхаге из Гамбурга. Хайтам Кураши подозревал кого-то в противозаконной деятельности, связывающей Гамбург и окрестные британские порты. Наркоторговля. Первое, что пришло ей в голову. Несмотря на скепсис, который проявил Кройцхаге при обсуждении этой версии. Это очень прибыльный бизнес, особенно если имеешь дело с героином. Но нельзя сбрасывать со счетов порнографию, краденые драгоценности, например, бриллианты, взрывчатые вещества, оружие. Ведь все это можно доставлять на пирс в рюкзаке и прятать в сарае. Она осмотрелась, разыскивая рюкзак, но его нигде не было. Внутренность сарая освещалась лишь узкой полоской тусклого света, проникавшего через щель неплотно закрытой двери. Но этого было достаточно, поскольку ее глаза уже привыкли к темноте. По периметру сарая стояли стеллажи, с них она и начала поиски, но не нашла ничего, кроме банок с краской, кистей, валиков, халатов, брезентовых плащей и множества высококачественных чистящих препаратов. В сарае стояли еще два шкафа с глубокими ящиками и сундук. В шкафах хранился инструмент для мелкого ремонта, гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, монтировки, гвозди, винты и даже небольшая пила. И ничего больше. Барбара подошла к сундуку. Его крышка открылась со скрипом, который, она могла в этом поклясться, было слышно и в Клактоне. Рюкзак лежал внутри. Такие обычно берут с собой студенты, отправляясь во время каникул путешествовать автостопом с намерением посмотреть мир. Волнуясь от предчувствия, даже уверенности, что сейчас, наконец, приблизиться вплотную к чему-то очень важному, Барбара вытащила рюкзак и поставила его на пол. Но стоило ей заглянуть внутрь, как все ее надежды улетучились. В рюкзаке была куча бесполезных, по крайней мере, для нее в данный момент вещей. Набор солонок в форме маяков, рыбаков, якорей и китов. Она проверила все. Они были пусты. Перечницы в форме шотландских терьеров и пиратов тоже результат. Кроме этого, она обнаружила чайный сервиз из пластмассы, две грязные куклы Барби, три новые колоды карт, кружку с картинкой из недолгой супружеской жизни герцога и герцогини Йоркских, модель лондонского такси без колес, две пары детских солнцезащитных очков, нераскрытую коробку Нуги, две ракетки для пинг-понга, сетку и коробку с шариками. «Проклятие!» — чертыхнулась про себя Барбара. «Барбара!» — донесся из-за двери тихий голос Ажара. «Какой-то мальчик идет сюда от павильона. Он только что вышел оттуда». Она принялась складывать вещи обратно в рюкзак, стараясь уложить их в том же порядке, в каком они лежали прежде. Ажар снова окликнул ее по имени. На этот раз в его голосе слышалась тревога. «Сейчас, сейчас!» — шепотом ответила она. Положив рюкзак в сундук, она поспешно вышла на пирс к поджидавшему ее Ажару. Они отошли к перилам и встали за аттракционом с корабликами, в густой тени, где их невозможно было разглядеть. Мальчик, выйдя из-за угла сарая, направился к двери. Остановившись перед ней, посмотрел налево, затем направо и вошел внутрь. Барбара сразу узнала его. Ведь ей уже дважды довелось встречаться с ним. Это был Чарли Раддок, младший брат Тревора. «Кто это, Барбара?» — тихо спросил Ажар. «Вы его знаете?» Хадия спала, положив голову ему на плечо. Вдруг она пробормотала что-то во сне, словно отвечая на его вопрос, заданный Барбаре. «Его зовут Чарли Раддок». Чуть слышно прошептала Барбара. «А зачем мы за ним следим? И что вы искали в этом сарае?» «Точно не знаю», — сказала она, но, заметив его скептический взгляд, добавила. «Нет, правда, Ажар, я не знаю. Все по этому же делу. Расовая неприязнь, как вы надеетесь, возможно, и присутствует». «Как я надеюсь?» «Нет, Барбара, я не...» «Ладно, хорошо». Как некоторые надеялись. Но, похоже, тут есть кое-что еще. «И что же?» — живо спросил он и сразу же почувствовал ее нежелание делиться с ним информацией. Почувствовал так ясно, как будто она сказала ему об этом вслух. «Вы больше ничего не скажете, верно?» Ей не пришлось отвечать на его вопрос. Чарли Раддок вышел из сарая. За его спиной был тот самый рюкзак, содержимое которого только что обследовала Барбара. «Занятно. Очень занятно», — подумала она. «Так что же, черт возьми, происходит?» Чарли зашагал назад к павильону. «Пошли», — сказала Барбара. Фонари, освещавшие аттракционы, погасли. Посетители разошлись. Кое-где в темных укромных уголках еще оставались парочки, да некоторые семьи искали отставших и заблудившихся перед тем, как всем вместе покинуть пирс. Стало совсем тихо. Те, кто на пирсе зарабатывал себе на жизнь, принялись готовить к следующему дню аттракционы. Многочисленные киоски и павильоны быстрой еды, сладостей, напитков. Среди редких посетителей, еще оставшихся на пирсе, но уже спешащих к выходу, не составляло большого труда выискать взглядом Чарли. Он тоже шел к выходу, да еще с большим рюкзаком на спине. Барбара и ее спутники следовали за мальчиком, который, миновав павильон, направился к берегу. Она не спускала с него глаз и сопоставляла все, что видела и слышала в течение этого дня. Хайтам Кураши был уверен, что Англию и Германию связывают какие-то незаконные махинации. Он звонил в Гамбург, чтобы сообщить об этом служащему полиции. Немецкие паромы, выходящие из Гамбурга, прибывают в Паркистонский порт вблизи Харвича. Но сейчас Барбара знала об этом не больше, чем тогда, когда распотрошенный Ниссан и труп Кураши навели ее на мысль о контрабанде. Тот факт, что Ниссан только наизнанку не был вывернут, указывал на возможность провоза на машине контрабанды. А если так, то не участвовал ли в этом сам Кураши? А может быть, он, человек глубоко религиозный, звонил в Пакистан якобы для того, чтобы обсудить суру Корана, а на самом деле пытался с помощью своих религиозных наставников остановить криминальный бизнес? Но что бы ни предпринимал Кураши, как, черт возьми, Тревор Радок впутался в это дело? А его брат Чарли? Барбара представляла себе, как Муханат Малика, возможно, и Ажар, ответили бы на два последних вопроса, ведь братья Раддак белые. Для нее самой происшествие с Хадией только подтвердило то, что ей было уже известно о межрасовых отношениях. Подростки, обидевшие Хадию, и девушка, попытавшаяся исправить причиненное зло, представляли два противоположных лагеря в Балфорде, да и во всей Англии. Некоторые ее соотечественники — слабоумные, ксенофобы, другие бесспорно и решительно нет. Но чем эта ее уверенность может помочь расследованию убийства Кураши, спрашивала она себя, особенно если учесть, что подозреваемые с неподтвержденными алиби белые. Дойдя до павильона, Чарли Раддак остановился. Барбара и ее спутник сделали то же самое и стали наблюдать за ним. Он усаживался на старый, в пятнах ржавчины велосипед возле перил на южной стороне пирса. Позади него хозяева Амар-бара закрывали окна своего заведения металлическими щитами. Двери, стоявшие рядом кассовой будки аттракциона «Воздушные шары Балфорда», уже были закрыты. Ряды покинутых обитателями на ночь прибрежных домиков тянулись вдоль набережной на юг и выглядели сейчас как заброшенные, давно покинутые людьми деревни. Двери и окна летних домиков были забраны решетками, и единственным звуком, нарушавшим покой этого места, был шум морских волн. «Этот парень в чем-то замешан?» — спросил Ажар. «Это имеет отношение к убийству Хайтама? Я не знаю, Ажар», — призналась Барбара, внимательно следя за тем, как Чарли, усевшись на велосипед, покатил по направлению к видневшемуся вдали Незу. Он, очевидно, в чем-то замешан, но в чем именно, клянусь, я не знаю. — Это говорит сержант полиции или Барбара? — спросил Ажар бесстрастным тоном. Она перевела взгляд с Чарли Раддака на человека, стоявшего рядом. Между ними нет разницы. Ажар кивнул и пристроил поудобнее Хадию. «Я вижу. Но, может, она все-таки должна быть?»